Когда долгая зима отступит, человек возвратится на землю, возрожденную и обновленную. И в течение нескольких последних веков все земное население устремилось к экваториальным башням и через них к Солнцу, к юным океанам Венеры и плодородным долинам умеренной зоны Меркурия. Через 5 столетий, когда Солнце оправится от недуга, эмигранты смогут вернуться. Меркурий, разумеется, будет заброшен, за исключением его приполярных областей. Зато Венера, по-видимому, навсегда останется для человечества родным домом. Охлаждение Солнца дало стимул, да и повод приручить, наконец, своенравную планету. Однако при всей их важности эти проблемы представляли для посла лишь косвенный интерес. По-настоящему увлеченно он изучал более тонкие аспекты культуры и общественной организации землян. Каждый вид разумных уникален, полон неожиданностей, обладает единственными в своем роде особенностями психической структуры. В данном случае островитяне впервые в своей практике столкнулись с поразительным явлением негативной информации. Местная терминология подразделяла ее на юмор, фантазию и миф. Пытаясь разобраться в странных особенностях земного мышления, островитяне подчас в отчаянии говорили себе: «Нет, мы никогда не поймем человека». Поначалу посол приходил порой в такое уныние, что опасался как бы не опуститься до непроизвольного перевоплощения со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. Но теперь он, несомненно, кое-чего добился. Еще не забылось чувство величайшего удовлетворения, когда ему впервые удалось пошутить, и дети весело расхохотались. Работать с детьми – это была гениальная мысль, и посол был обязан ей Аристотелю. Старинное изречение гласит, поучал всемирный мозг, что дитя – отец мужчины. Хотя биологический смысл понятия «отец» равно чужд нам обоим, в данном контексте слово имеет двойное значение. Инопланетянин послушался совета, надеясь, что дети помогут ему постичь поступки взрослых, которых неизбежно со временем превратятся сами. Случалось, что дети говорили правду, случалось, что они шалили, еще одна непостижимая концепция – и выдавали негативную информацию, но посол мало-помалу выявил для себя ее внешние признаки. И все же бывали случаи, когда ни дети, ни взрослые, ни даже Аристотель не знали истины. Между чистой фантазией и твердыми историческими фактами простиралась обширнейшая переходная область со множеством зон и оттенков. Один конец спектра олицетворяли собой такие фигуры, как Ленин, Колумб, Леонардо, Эйнштейн, Ньютон, Вашингтон. Человечество бережно хранило их изображения и даже голоса. Полной противоположностью этим историческим личностям являлись Зевс, Алиса, Кинг-Конг, Гулливер, Зигфрид и Мерлин. В реальной жизни таких не было и быть не могло. Но куда прикажете отнести Робин Гуда, Тарзана, Иисуса Христа, Шерлока Холмса, Одиссея или Франкенштейна? Если отбросить кое-какие привнесенные преувеличения, они вполне могли бы оказаться живыми землянами, могли существовать. Трон боевого слона стоял на том же месте, что и 3000 лет назад. Но за все 3000 летия он не принимал еще столь необычного гостя. Сидя на троне, островитянин смотрел на юг и сравнивал колонну полукилометровой толщины, которая вздымалась над недальней горной вершиной, с инженерными свершениями, виденными им в других мирах. Для столь молодой разумной расы достижение было действительно примечательным. Казалось, колонна вот-вот опрокинется, обрушится с неба. И тем не менее, она высилась на этом месте уже 15 веков. Нет, конечно, возводилась она постепенно. Нижние 100 километров башни ныне представляли собой вертикальный город, и иные его просторные уровни по-прежнему были населены.